Старик пил большими глотками, проливая медовуху, которая стекала по усам и бороде. Но закусывал аккуратно, блестяще владея изящными столовыми приборами. Русинов же есть еще не мог, а лишь двигал вилкой кусочек хлеба в своей тарелке. Он подождал, пока пчеловод доест ветчину и снова возьмется за графин. «Недавно здесь разбился вертолет». «Минуту», — прервал старик. «На тризне можно говорить только мне. Я знаю, в этом вертолете был твой друг, Иван Сергеевич Афанасьев. Он, как и все, был изгоем, но по духу и мужеству удостоился чести гоя. Он жив, не волнуйся, но где сейчас, не знаю». После этих слов чопорность и безапелляционная строгость старика начали нравиться Русинову. Он уже стал поджидать, когда Петр Григорьевич окончательно расслабится, закончив ритуальность на этом тризном пире и вновь явится привычным говорливым старичком, этаким лешим балагуром. Однако он встал из-за стола и, скрестив руки на груди, медленно прошелся по комнате, заставленные резными столбами, как лесом. «Иван Сергеевич работал по нашей программе», — заявил вдруг Петр Григорьевич. «Удачно вписался в вашу систему, надежно блокировал противника. Мы ждали результатов, и вот начались большие потери. Гибель строги, вещь хоть и горькая, но, безусловно, и восполнимое. Он был рядовым солдатом ближнего боя и умер достойно. Ура павшим! Меня насторожила неожиданная смерть Зелвы. Вот наша великая утрата. Второй раз уже изгои точно попадают в цель. Мы потеряли род Ганди. Теперь реальная угроза роду Зелвы. В этом сбитом вертолете оказался Джон Иван Фрич, на первый взгляд обыкновенный Кощей, магистр. Но теперь я установил, что гибель Зелвы связана с исчезновением магистра. Они всегда бьют наугад, вслепую. Здесь же Зелва оказался заложником. Думаю, случайным, хотя посмотри, что они пишут в газетах. Петр Григорьевич подал Русинову несколько газет и налил медовухи не в фужеры, а в огромные стаканы для коктейля. В небольшой заметке среди прочей незначительной информации сообщалось, что 30 июля композитор Зелва дает концерт на собственной вилле близ венгерской столицы. Свое оригинальное сочинение – он исполнит на струнных инструментах, включая гавайскую гитару. Это странное сообщение, а чего-то перепечатали 6 московских газет самого разного толка и направления. «Ничего не понимаю», — признался Русинов. «Я далек от музыки». «Музыка здесь ни при чем», — заявил пчеловод. «Нет такого композитора ни в Венгрии, ни на Гавайях. И виллы близ столицы нет. Прошу заметить, ни одна зарубежная газета не опубликовала этой информации. Зато есть другая. Он бросил через стол газету на арабском языке с карандашной пометкой возле короткого столбца. Читай». «Не владею». Русинов вернул газету. «Тогда послушай». Старик надел очки. 30 июля, поздним вечером, полиция Эль-Харга, города на юге Египта, в мусорном баке обнаружила труп гражданина Ливии Карамчанда Зелвы, задушенного с помощью нейлоновой гитарной струны. Полиция считает... Он вдруг откинул газету. Что считает полиция, полный абсурд. Зелву убили сразу же после исчезновения Джона Вана Фрича. Правда, Вместе с ним, точно таким же способом, погибло еще 6 человек в разных частях света. Эти 7 не имели никакого отношения к делу. Изгои били по площадям. В кабинете магистра найден любопытный прибор, подключенный к радиотелефону. Каждые 8 он прикладывал руку к табло с индикатором, и в эфире не было никакой тревоги. И когда Фрич не вернулся в офис, через 16 его радиотелефон автоматически связался с абонентом в Будапеште и 3 передавал звучание гавайской гитары. А на утро газеты вышли с рекламой концерта композитора Зелвы. Мы только что пережили гибель дочери и внука Мохандаса Ганди. Только что заделали эту брешь, а тут новые пробоины. Теперь они ждут наших ответных действий и, возможно, избирают новых заложников. Где гарантия от случайности?